Шаббат шалом лекулям. Шаббат шалом всем. Нахам медабрим альбе аль геула. Мы поговорим о спасении. Клали, клал, анахну медабрим арбе аль ха геула. Мы очень часто говорим в общем о спасении. Кен. וכל אחד הוא מודע בזה, הוא שומע את הדברים כל הזמן. И каждый слышит это постоянно, он уже знает эти вещи. שאלה אם אנחנו באמת מעריכים את זה. Вопрос, если мы действительно это ценим. ואנחנו מבינים על מה מדובר. И мы понимаем, о чем идет речь. ובסורה יש שני צדדים, תמיד. В Евангелии всегда есть две стороны. גאולה ואבדון. Спасение и погибель. Каждый, хотя бы если один раз услышал Евангелие, он уже взял на себя ответственность. В большинстве, на протяжении многих лет, то, что я наблюдаю, אמנם שלא כולם מקבלים את הבשורה. Несмотря на то, что не все принимают Евангелие. אלה שקיבלו אותה כבר. Те, которые уже приняли. עם השנים מתחילים לרדת בטורים. הטורים יורדים. Обороты падают. Постепенно падают их духовные обороты. То есть, несмотря на то, что получили спасение, с годами. Yeah. נושא של היום. Сегодняшняя тема. רחב הדרך המביאה לאבדון. Широкая дорога ведет в погибель или в ад. אויב לא מפסיק להתקף אותנו, לתקוף. Враг не перестает нас атаковать. אפילו שאתה בסדר. כאילו יש לך שלום עם בורא העולם. Несмотря на то, что ты в порядке, у тебя есть мир с Творцом. יש המון ספירות של החיים שלנו, כלומר שטחים, איפה שיש על מה לעבוד עדיין. Однако есть очень много территорий в нашей жизни, над которыми нам надо работать. גם בפנימיות, גם בחיצוניות. Как над внутренним нашим состоянием, так на вещи снаружи. ולפעמים את מה שחיצוני זה בגבולי עם הפנימיות שלנו. И часто наружные вещи, они пограничат с нашей внутренностью. וכתבי הקודש אומרים שהכל יוצא מפנימיות. Священное Писание говорит, что все исходит из внутренности. אי אפשר לבנות דברים חיצוניים ולחשוב שזה בסדר וזה ישמור אותי. Нельзя рассчитывать, что я построю какие-то наружные вещи, и это меня сохранит. Сатан תמיד, תמיד הוא רוצה לעבור תשומת לב שלנו, להעביר את התשומת לב שלנו לדברים חיצוניים. И Сатан постоянно пытается перенести наше внимание на внешние вещи. ובנאדם שמאמין, и верующий человек מתחיל לבנות כל התוכניות של החיים ולהישען על הדברים החיצוניים, начинает строить свою жизнь и полагаться на наружные вещи. והוא חושב, и он думает, שזה בסדר, כי אני בסדר. Что это в порядке вещей, потому что я, в принципе, в порядке. Сатан махлив кивун. Но тем самым сатана, он меняет направление твое. Дерех китве кодеш. Через Священное Писание. Ядуа. Известно. Шаколь олех мя левавот шелану, мя пним шелану. Что на самом деле все исходит из нашего сердца. Сатан махлив кивун, и умер, тишма, ата беседер, ата бифним, аколь беседер. Сатана меняет направление, пытается убедить тебя, что внутри у тебя все в порядке. Достаточно уже вот со всей этой твоей духовностью. Ата рухани, ата беседер. Ты же духовный, ты в порядке. Умер Сатан. Говорит тебе Сатана. Татхил ливнот кцат машу... Немножко начинай в свою жизнь строить, и как каждый любой другой человек. отсюда. Но именно наше внимание уходит в сторону. Зе мошехотано. Это нас притягивает. Зе маше анахну бемет руцим ласот. Это то, что мы действительно хотим сделать. Кеш по мотивация гва. Потому что у нас есть высокая мотивация. Мара. В чем, что плохого в этом? Ливнот байт. Чтобы построить дом. Мара лалезит еладим. Что плохого, чтобы родить? Лалехит ла вода, лидог, взе, взе. Ходить на работу, заботиться о семье и так далее. Аваль еш евдель бакивун. Но есть разница в направлении. Вектор, машенника. Вектор. Им ата хай бешвиль дворим хитсуним. Если ты живешь ради наружных вещей. А за там мишарет лазе. То ты служишь этому. אתה רוצה, לא רוצה, חושב על זה, לא חושב, אתה מתחיל לשרת לדברים חיצוניים. Думаешь ты так или нет, то ты все равно начинаешь служить наружным вещам. ואי אפשר לשרת לשני בעלים, זה מה שכתוב בכתבי הקודש. А в Писании написано, что нельзя служить двум господам. אם אתה מתאמץ יותר לאחד, אז אתה מפסיד לשני. Если ты усердствуешь больше в одну сторону, то ты ослабеешь вкладываться в другую. Кол давар шанахну осим царих лалехет ми пнемиют, ми аруханиют шелану. Все, что мы делаем, оно должно руководствоваться нашей внутренностью. Не руце ломар. Я хочу сказать, шикол адварим хитсуним, что все наружные вещи црихим лешарет лану ве лешарет לרוחניות ולא הפך. Нам должны послужить в нашем духовном служении Богу, а не наоборот, чтобы мы им служили. ויש פה צלע מאוד דקה. Есть здесь очень тонкая грань. אתה משרת לדברים, או דברים משרתים לך. Вопрос, ты служишь наружным вещам или все эти вещи служат тебе? שכל אחד הוא יבחון את עצמו. Пусть каждый себя проверит. אנחנו נתחיל היום מ... טוב, אם דיברנו כבר על רחבה דרך לאבדון, так как мы начали говорить о широкой дороге в ад, אז אני אגיד איפה זה כתוב, זה... я скажу, где это написано. בסורה על פי מתי, פרק 7. Евангелие от Матфея, 7 глава. פתחת? יופי. פסוק 13 ו-14. 13 и 14 стихи. בואו בפתח הצר, כי רחב הפתח והמרווח הדרך המביא על האבדון ורבים אשר יבואו בו. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Рабим, כתוב, рабим, יבואו בו. Написано, что многие идут этим путем. Ну, פסוק 14. ומה צר הפתח ומוצק הדרך המביא על החיים, ומעטים הם אשר ימצאוהו. Потому что тесные ворота и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. אם להתעמק במחשבה הזאת, если углубиться в эту мысль, רבים באים בדרך לאבדון, זה מה שכתוב, ללא פירוש. Большинство идут в ад, даже без дополнительного толкования, это видно здесь. מעטים, מעטים יכולים למצוא דרך לחיים נצחים. И только немногие могут найти путь к вечной жизни. אבל אם לדבר ככה עם הבני אדם, כל אחד חושב שהוא יורש שמיים. Но если так просто поговорить с человеком, то каждый думает, что он наследует Царство Божие. כל אחד בטוח שהוא יורש שמיים. Каждый думает, что он наследует Царство Небесное. אני רוצה שכל אחד יהיה באמת בשמיים. Я действительно хочу, чтобы все были на небесах. אבל תחשיבו, אם בן אדם עומד ורואה שהולכים לאבדון, הולכים לאבדון, בן אדם עומד, но если человек стоит בצד, в стороне, ומסתכל, и смотрит, דרך רחבה, широкий путь, עם השלטים אנחנו נושענו, אנחנו נושענו, והולכים לאבדון. אז מה, אתה תעמוד ואתה תשתוק? И со знамениями того, что мы идем, плакатами. С плакатами, что мы идем на небо, мы спасены, на самом деле человек идет в погибель. למה אנשים חושבים שלסטן כל כך קשה? להפקיד לידיכם. Почему שלטים שכתוב על השלט אני יורש שמיים אנחנו נושענו אנחנו כולם בסדר ועם שלט הזה בן אדם הולך? Почему вы думаете, что сатану трудно просто вложить в руки человека такие вот плакаты и просто повести его с лозунгами, что он спасен, на самом деле он на пути в ад? Им бен адам махриз машу. Если человек что-то высвобождает, провозглашает. Кен. Ахраза. Провозглашение. Тамид митбасесет аль ха агдарот руханиот ше гдир буре олам. Всегда базируется на определениях, которые заложил Творец Вселенной. И им зе онеле басис. Если это соответствует вот этому основанию, ахраза поэлет, то тогда наше провозглашение будет работать. Имло, если не соответствует, зе стам билим, тогда это просто будут слова. Авал афилу ло стам, зе матхил лифол нигдеха. Но даже не просто будут слова, они начнут работать против нас. כל אחד שאומר שהוא מאמין, потому что каждый, кто говорит, что он верит, לוקח אחריות, הוא הופך להיות עד. Он берет на себя ответственность и становится свидетелем. אז אם אתה עד שמעיד על דבר אדוני, והכל מסתדר, או אתה עד שקר. Если ты свидетель, который по-настоящему свидетельствуешь в своей жизни о Слове Божьем, если нет, то ты тогда обманываешь. Буре олам ушелем михир הכי גבוה שיכול להיות כדי להציל אותנו. Создатель заплатил самую высокую цену, чтобы нас спасти. וכתוב שהכל חינם. И написано, что все это было бесплатно для нас. אני מאוד מתרגש מישעיהו הנביא. Меня очень трогает книга пророка Исаии. И מה שהוא כתב זה ברית חדשה בעצם. Потому что то, что он написал, это практически Новый Завет. Новый Завет — это уже в полном раскладе того, что писал Исаия. И апостолы, которые проповедовали, они всегда опирались на вот эти, на вот этих пророков. Перек нун гей. Ишайяху, нахон? Ишайяху, 55. 55. Исайя, 55. Лама анашим совлим? Почему люди страдают? Цмиим. Они жаждут. Мишо зухер мазе, ше бен адам у цмеа? Кто помнит, что такое, когда человек жаждет? Ты не хочешь ни кушать, ничего, только бы попить. Если это холодная вода, просто раскрывает твои глаза. Особенно вот в пустыне. מילה מים אני התחלתי להבין כמו שצריך רק בישראל. Я только в Израиле начал понимать значение воды. משמעות של המים, עד כדי כך זה חשוב. Значение слова воды настолько актуально. תראו מה כותב ישעיהו. Что пишет Исаия? הוי כל צמא, לכו למים, ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכולו. ולכו שברו ולא כסף ולא מחיר יין וחלב. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Ишайяху משתמש במילה לשבור. Исаия использует слово, глагол לשבור, это ломать. כן, אותו מילה אנחנו מוציאים שהיה רעב מאוד חזק פה במזרח התיכון. То же слово мы встречаем, когда здесь на Ближнем Востоке был очень сильный голод. Яков умер лебанав. Яков говорит своим сыновьям. Леху ле Мицраим, ки шамати ше еш шама лехем. Идите в Египет, потому что я слышал, что там есть хлеб. Ветишбор лехем мишам. И возьмите оттуда хлеб. Иврит сафа пшут нифлаит. Иврит замечательный язык. Чудесный. Лишбор лехем, стомерет, о, хосер алехем, уй шавер отха. Лишбор, как перевести лучше, сломать хлеб? Преломить хлеб, да, наверное? Сломать. Сломать хлеб, либо... Либо ашмаут лакахат, кен, мамаш лишбор лехем. Либо значение, что этот хлеб, он тебя снабдит. Ло, ло, за это каванти. Когда ты идешь сломить хлеб, или же голод тебя сломит, или же ты достигнешь этого хлеба, возьмешь его, и вот этот переломный момент, он будет для твоего блага. Гам по катув. Шевру. Тут тоже написано. Кен, авальмаем, яйн. В русском написано. Шевру бело кесев. Пасук решен. Да. Ло, ло покупать. Эн по покупать. Эн по ликнот. На иврите не написано покупать. Катув лишбор шевру. Сломайте. Бело кесев. Зе меот хашув. Без денег. Очень важно. Почему? Потому что это твое решение. Ты принимаешь это решение. Сломать. Иногда это говорит о кризисе, который настает в твоей жизни. Несибот, веаколь машеешь свивха, вепорец это дерех. И в этом случае либо кризис тебя сломает, либо ты через этот кризис сможешь превзойти и сломать все вот эти обстоятельства, которые давят на тебя. Двара Дунай тамид меодедотану. И Слово Божие всегда нас ободряет. Шанахну Навин аль маме дубар, откидей как зе хашув. Вот так, чтобы мы поняли, о чем говорится. Настолько это важно. Пасук шени. Второй стих. Лама тишкилу кесев бело лехем. Для чего вам отвешивать серебра за то, что... Вигахем бело лесава. И трудовое свое за то, что не насыщает. Шимо шимо элай, веахлу тов, ветит анаг бадешен навшехем. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Катув навшехем. Души ваши. Вегаме добарал таанук, тит анаг. И также говорится о нас о наслаждении, об удовольствии. Два радуна умер има та. Титанаг бадешен навшехем. И душа ваша насладится туком. Маминим хошвим, что лейнот зе ло кольках рухани, зе ло то. Верующий думает, что наслаждаться чем-то это не духовное. Зе ло нахон. Это неправильно. Рибон аолам бара отану, кедей шанахну нухал лейнот гам ми дворим руханим, гам ми охель. Всевышний создал нас таким образом, чтобы мы не только духовными вещами наслаждались, но также и едой, отношениями с людьми. Вместе сидели, делали каббалат шаббат. Удовольствие. Дибурим руханим. Духовные беседы. Гату ознехем улеху элай. Шим'у утахи навшехем. Вехрата лахем брит улам, хасидей Давид, анеманим. Амен. Преклоните ухо ваше и приходите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанный Давиду. Амин. Амин. Еш помила эхрита брит олам. Здесь написано о заключении завета вечного. Амила лахрот. Слово «заключить завет» зекмо мизрах ве марав. Это как запад и восток. Зе яхоле йот ото давар ве яхоле от шне дварим шуним лигамре. Это может означать то же самое значение, могут быть два разных смысла. Крита кен лахрот. Зот омерет ликро. Первое значение – это порвать. Гам лахрот лахтох, мамаш лахтох. Обрезать. Гзира. То есть отсечь. Мипо анахну йодим это мила карет. От этого у нас есть слово отсечение. Ванахну зухрим шезе он и шахарон. Мы знаем, что это уже окончательное наказание. Нахон? Так ли? Они аскирбек цара. Я вкратце и напомню. Аришон зе низифа. Первое – это упрек. Упрек. Шини. Второе. Нида. Нида, кен, миштамшим ли нашим, аваль нида зе бойкот такой небольшой. Отстранение. О, спасибо. Нида. Второе значение – отстранение. Упрек, отстранение. Рутим пашут ларот машу лебен адам. Шлиши херем. Третье отсечение. Ло херем. Асур ло ликанес ле бет кнесет. Лебен адам асур ликанес ле бет кнесет. Херем. Отлучение. Отлучение. Кен. Крутится. Вешлиши карет. Третье это уже реви четвертое это уже смерть, можно сказать, отсечение, да? Отсечение. Отсечение. Карет. Гамба олама зе. В этом мире. В гамба олама ба. И в следующем. Зе карет. Давар ахи гаруаши яхоли йотим бен адам. Самое ужасное, что может произойти с человеком, это отсечение. Карет. Векатув по эхрат брит. И написано здесь, какое слово переведем? Заключил завет. Кен. Кен, к моше катув. Килахрот брит, зато мерет ликрот брит. Барусит за заключить, а вальбеврит катув разорвать завет. Каха зе нишма, килу лой гиуни. То есть нелогично. А вальзе катув, зе маше умерлану. Умерет сафа иврит. Но это то, что говорит нам язык. Шавлама они оцерала мила лахрот. Почему я остановился на этом слове заключить или разорвать? Я йодеа ма кара айом зео каха шие. Баперек нун гимель. 53 главе. Пасук шмоне. 8 стих. Меоцер уме мишпат луках в эд доро ми ясихиях. Ки нигзар мерец хаим ми пеша ами нига ламо. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Тем роим закатува ла машиах нигзар. То есть написано, что он был отторгнут от земли живых. А что он сделал? Книги Левит, 16 глава. Мы говорим о Йом Кипур. Кипур. Пасук 22. 22 стих. Венаса сиир алав эт кол авунотам эл эрец гзера вешелах эт гасиир бамидбар. «И понес козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». «Сеир байом кипур, а я не шлах ле эрец нигзар». То есть козел в русском написано, что был послан в непроходимую землю, но нигзар – это именно в отрезанную или отсеченную. Медиок. Медубар аля машиах. Говорится, конечно же, о Мессии. Бехлет. Шав анахну раим шеу шелем мехир кольках гавуа. Итак, мы видим, что он заплатил очень высокую цену. Нигзар ми эрец хаим. То есть отсечен от земли живых. Ва алев шелану кольках цаме. И наше сердце так жаждет. Жаждет наружных каких-то вещей вот в этой земле. Этого хотим, того. А Машиах, он был отсечен от земли живой. Ради нас. Поэтому нам надо ценить это. Конечно, нужно учиться, приобрести профессию. Купить или построить дома. Ходить на работу. Рожать детей. Хувша гам хашув, чтобы надаму я холануах, лалехет лиховеш. Также отпуск очень важен, чтобы человек мог. Лейнот, бахов, ям, лёйодеа. Получать удовольствие, не знаю, на пляже. Каждый в своем хобби. Чтобы это было у всех. Пусть будет. Потом возвращается в рутину. Но если фокусироваться только на удовольствиях, то ты потеряешь самые важные вещи в этом мире. И нам тяжело, потому что мы живем в этом мире. Легче понять какие-то вещи, которые мы можем попробовать или потрогать руками. А духовность — это вообще что-то не из материального. Но на этом нужно поставить свой фокус. Войти узкими вратами — это означает лишлот בחיינו, על רוב הדברים שרוצים לקחת אותנו הצידה. Управлять теми вещами в нашей жизни или контролировать их, те вещи, которые пытаются нас в сторону отвести. שליטה זה דבר הכי קשה, אני חושב. Я думаю, контроль — это самая трудная штука. לא שדבר ינהג בך, שאתה תנהג בכל דבר. Чтобы не вещи контролировали, управляли тобой, но чтобы ты управлял вещами. И у нас есть эта сила. У нас есть друзья, кейла, община, мишпахот, семьи. Давайте будем ценить это, друзья. Кейла, мишпахот, мэот хашув. Община, семья — это очень важно. אני רוצה לקרוא את כולם להפסיק לחפש אחד בשני, תפסיק. Я призываю всех перестать выискивать друг у друга какие-то вещи. Давайте вместе будем искать Царство Небесное. Потому что сатана всегда хочет действовать на территории общины. И вот на протяжении последних 2 лет מפרידים אותנו. Разделяли нас. כן. לא נותנים להתאסף כמו שצריך. Не давали собираться как надо. לא חגיגים חגים שנתיים כבר. Уже 2-й год не празднуем праздник. שני פסחים. 2 פסחים. לא יוכלנו לחגוג ביחד שניים. Не могли общиной собираться. עכשיו עוד מעט ראש השנה, נראה מה יהיה. Скоро будет Рош Ашана, посмотрим, что будет. Но 3-й Песах — это уже будет 3 года. Отделяют, разделяют нас. Люди привыкают быть разделенными друг от друга. Это легче. Посмотрите, какую цену уплатил Сын Бога Живого. Возлюбленные, нам еще немножко нужно приложить усилий. Давайте вместе приложим эти усилия. Для того, чтобы приобрести небеса. Это не приходит вот так налегке, или сам один человек по себе не достигает этого. Потому что в книге Откровения Иоанна написано, что Антихрист попытается искусить или соблазнить даже избранных. Он пытается это сделать. Несмотря на то, что ты получил спасение, он не перестает. Потому что спасение — это процесс. И нужно дойти до конца в этом процессе. Это не то, что купил билет, положил в карман и все в порядке. Процесс. Как Сфирата Омер, мы считаем дни Омера. בחג מצות יום השני 16 לניסן מתחילים לספור עד שפיכת רוח הקודש עד שבועות. Начинаем исчисление со второго дня праздника Мацот до окончания до дня Шавуота. תהליך. Это процесс. שבעה שבועות תמימות כתוב. Написано, чтобы мы помнили именно посчитать 7 полных недель. כן. ואז, и тогда свиют шелха будет твое насыщение. Кишавот вы свиют за утомила. Потому что шавот и свиют пишется одинаково. А зима таруце лесвок моше царих мируха кодеш. Если ты хочешь пропитаться Духом Святым, то царих льет бета легко лазма. Тебе нужно быть в процессе каждый раз постоянно. Квиют за давар хи каше. Постоянство — это самое сложное. Квиют в неиманут за маше маарих буре олам. Но это то, что ценит Создатель. Это постоянство и верность. Квиют в неиманут. Постоянство. Кю неиман. Потому что он верный. Вегу каву атамид. И он постоянный. Уло бен адам киде лешанот эт панав. Он не человек, который кол давар умеви адасов. Он все доводит до конца. Сов шеля перек 52 Ишаяху медабер аль геулат шлема аль Исраэль бат Цион. И конец 52 главы Исаия говорит о полном спасении Израиля, дочери Сиона. Ава бисура умерет, ше рахава дерех шемива ле авадон. Но Евангелие говорит нам, что широк путь, ведущий в ад или в погибель. Они нутен דוגמה פשוטה. Я приведу простой пример. בבית אין מה לאכול. Нету у тебя ничего, что поесть дома. Пустой дом. Нет еды. אתה הולך ליער. Ты идешь в лес. והמטרה שלך להסיף פטריות. И твоя цель — это לאסוף פטריות. Собрать грибов. הגעת ליער. Пришел в лес. והתחלת לספור דרורים. И начал считать Горобцов. Горобцов. Воробьев. Воробьев. Эзе йофи. Как красиво. Тиальта бояр. Погулял. Хазарта абайта. В лесу вернулся домой. Рек. Пустой. Аита баталих. Кен. Был в процессе, да. הלכת ליער, כן. פשוט בלז, да. יש לך תוצאה בסוף? יש в итоге результат? אין. Нету. אותו דבר, אתה יכול ללכת לעבודה ולא לעבוד. То же самое, можешь пойти на работу, но не работать. ובעל העסק, הוא מסתכל, אתה לא עובד, שותה קפה, מדבר, שם ופה. Видит, что ты не работаешь, пьешь чай, там сидишь, тут сидишь. בסוף יום, הוא לא משלם לך, למה? כי סתם היית פה. В конце дня. איפה התוצאה? מה עשית בסוף? על מה לשלם? В итоге он тебе не заплатит, потому что ничего не сделано. Или человек поехал на рыбалку. Начинает плавать. И получать удовольствие от солнца. Бросать камни в воду. Так вот. סוף יום הולך הביתה, אין מה לאכול. В конце дня возвращается домой, нечего есть. Верующие, которые начали свой путь, должны понимать, что в конце должен быть какой-то результат. Недостаточно просто быть участником какого-то переживания. שאתה הולך ואתה רואה מדורה, когда ты идешь и видишь костер, אתה בדרך תופץ כמה קרשים כדי לבוא ולתת משהו למדורה גם כן, נכון? Ты идешь и по дороге тоже берешь немножко дров, чтобы добавить в этот огонь. זה לא שלך, מישהו יושב, יש מדורה, אבל כשאתה בא מחוץ, אתה תמיד מביא כמה קרשים. Это не твое. ואף אחד לא מסביר, לא מלמד את זה, כל אחד יודע. Допустим, тебя пригласили, ты не разжигал, но ты пришел, ты что-то тоже вкладываешь, ты добавляешь немного. Сатан מנסה להפריד אותנו. И мы понимаем эти вещи. Сатана, он пытается нас разделить. На селе асбирша коль беседер маспик вармата, коль как фанати, зеу. Пытается убедить. Ну шата. Штирага. Мы слишком фанатичны, слишком духовны, нужно успокоиться немного. Тамид тахшеву аль Иешуа Машиах. Всегда думайте о Иешуа Мессии. У Аллаха досов. Он до конца пошел. ему я олех כמו שרוב מאיתנו олех לא היה כלום если бы он вот как мы делал бы ничего у него не получилось бы והוא אמר לכו אחריי а он сказал следуйте за мной ורובם היום רוצים לומר לישוע אתה לך אחריי а большинство сегодня хотят ему сказать следовать за ними за собой כן אין לנו משא ומתן עם בורא העולם У нас нет никаких переговоров с Богом. Должны просто делать то, что нам дано. Итак, широкий путь, который ведет людей в погибель. המון אנשים שמחריזים שהם מאמינים גם הולכים באותה דרך לאבדון. К сожалению, многие, которые исповедуют себя верующими, тоже идут этим путем. הזמן לעצור, הזמן להתעורר. Это время, чтобы остановиться, пробудиться. אנחנו יכולים להישען רק, אך ורק, לדבר אדוני ולבורא העולם. Мы можем полагаться или опираться только на Священное Писание и на Создателя. מה מושך היום דור הצעיר? Что сегодня притягивает молодое поколение? Интернет. Интернет. Мида. Информация. Контент. Контенты. Сертоним. Видео разные. לא ידעתי, אבל היום אין סבלנות להסתכל סרטון לדור החדש, כן? אפילו חמש דקות. Я не знал, но сегодня у молодого поколения нету терпения даже пятиминутное видео посмотреть. צופים דקה, דקה וחצי מעבירים. Минута полторы переключают дальше. אין סבלנות. Нету терпения. לא מבינים שמישהו הורס אותם. Не понимаешь, что кто-то их разрушает. А ילד לא יכול להתרכז קצת. כדי להגיע עד הסוף. Потому что сегодня ребенок не может даже немножко сфокусироваться для того, чтобы дойти до конца начатого дела. אני מלמד ילדים שלי וגם נכדים היום. אם מה שהתחלת, תעשה עד הסוף. Своих детей я всегда учил и также внуков, то, что начал, доводи до конца. לא מעניין לך? Неинтересно тебе? Ло меанен оти, а та меанен ло меанен, хаяв лисаем, вахарках лавор ле маше меанен леха. Интересно, неинтересно, закончи то, что ты начал, потом перейди к тому, что тебя интересует. Тем юдим лама зе хашув. Знаете, почему это важно? Кахау ильмад мирош לבחור מה מעניין לו ומה הוא רוצה להביא עד הסוף ועל מה הוא בכלל לא נוגע. מי הילד? ילד. ילד אלמד שאם הוא... ילד, ריבונק תק פנימאית, אוצ'ית, שאתה יש לי און. משהו התחיל. נאצ'ל שטוטה. הוא צריך להביא עד הסוף. אז הוא ילמד לבחור מראש. הוא רוצה להתחיל את זה, הוא לא רוצה להתחיל את זה. Вот так он заранее научится принимать решение, хочет он это начать или нет. הוא בוחר מראש. Он заранее выбирает. היום אפשר כאילו לדעת הכל ולצוף הכל מה שיש באינטרנט. Можно ли сегодня знать все, что есть в интернете? אתם יודעים שוויקיפדיה משקרת? Вы знаете, что Википедия обманывает? Берова меда шекер. В основной своей информации они обманывают. Потому что это не то, что написано в книгах. Лама? Почему? Маше рутим ладат цуфим. Но это то, что хотят. Но тни Маше атаруце. Хотят вам дать, то есть дают вам то, что. דור הצעיר חושב שוויקיפדיה זה מידע שלמה. Потому что молодое поколение думает, Википедия это знание. לא. Последняя инстанция. ממש לא. אני כבר לא מדבר על הסיכומים. Но это на самом деле не так. צריך ללמוד לעשות סיכומים גם כן. Также нужно уметь делать выводы. יש היום בעיה מאוד גדולה. Если сегодня очень большая проблема. Гонвим дор цаир. Похищают, крадут вот это новое гонвим. Поколение. Молодое поколение. Царих ли торер. Нужно пробудиться. Орим нотним телефоним, телефоним, шело я фрию. Родители дают телефоны, чтобы дети не мешали. Ну ахмеод. Очень удобно. והילד גודל ואין לו גישה, אין לו בכלל יחס עם בן אדם חי. А ребёнок растёт и у него вообще нету правильного подхода к отношениям с людьми. הוא לא יודע להתייחס. Он не знает как обращаться. אתם יודעים מה גיליתי היום? Вы знаете, что я обнаружил сегодня? דור צעיר היום הוא לא יודע איך להתחתן אפילו. Молодое поколение сегодня даже не знает, как жениться. Ло йодех ба, эх лидабер, эх ливнот яхасим, с маликим, шулхим эхад лешени, везе оцер бэш эзэ шалав, лама? Ки эн иткадмут. Везе ма шэхэм руцим. Эли шэмяцрим кол адварим аэлу. И сегодня молодое поколение не умеет коммуницировать, посылает смайлики друг к другу, и на этом все останавливается. Но это цель тех, которые запускают вот эту систему. Когда я был молод, я знал в точности, что я хотел. Нужно купить какие-то цветы. Шоколад. Шоколадку. Лихакот. Подождать. Ледабер. Поговорить. И потом понимал, что нужно как-то продвигаться в отношениях. Айом кол эхад шеумит яхэс бе эхкурим зе. Фейсбуким бе кол атохниот элю. Сегодня люди, когда вот обращаются друг к другу через Facebook. И меня спрашивают, почему у тебя нет Facebook? Я говорю, ну если мне пишут люди, мне нужно ответить, а мне говорят, ты не обязан отвечать. Мне пытаются объяснить, что нет нужды. Чтобы отвечать, то есть можешь. И это привычно уже для всех стало. Эзе нохиют. эгоизма. Какой эгоизм? Это серьезный эгоизм, к которому мы пришли. И человек может прекратить отношения тогда, когда он хочет, и он не чувствует вообще ответственности. זה דרך לאבדון רבותיי. לא תחשבו שזה בסדר. זה לא בסדר. Это путь в погибель, друзья. Не думайте, что это в порядке вещей. זה דבר קטן. זה חלק קטן מכל התוכניות של הממשלה עולמית. Это вот такая маленькая деталь такого глобального плана мирового правительства. כן. כל התוכניות האלו פתוח באינטרנט. И все эти планы уже сегодня раскрыты в интернете. Они бегали, Артур отписали каха за мечтать альпам в хамешесре. Мы распечатали столько вот документов. Уверился. А я вам башнат сим выехать, они кваруе ма буца в мало буца. А вальтохнит отчнат альпам вышлушим. С 16 по 2030 год. Альхамешесре шана. План мировой. На 16 лет. Шел он. Как же говорит он? Авон, там хвала лазма. Он же авон. Он. Он, а не умер авон. Мила авон. Кен. Ты переведешь? Злодей. Злодейство. Грех. Да. Он — это грех. Коладору лехля авадон. Меат анашим айом муцим дерех ле мальхут ашамаем. Отцов ли рот это? Ширим. Весь мир идет в ад. Отцов меот. Очень грустно наблюдать это. Цохаким, хушвим, шезе цхок. А люди смеются, думают, это шутки. А коль маврик, а коль интернет. Интернет и так далее. Блестит все. Все блестит. Кен. Хагига, шлема. Полный праздник, в общем. Руце ля ахил коль ихад митану. Хочу всем пожелать. תשמרו נפשכם. Храните ваши души. אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומכם. И вместо вас никто не может этого сделать. אף אחד. Никто. תשמרו נפשכם. Храните ваши души. Аминь. Аминь.